страниц к тебе на небо, и ты их сможешь отпустить на волю. Миллиарды вещих слов и беззвучных голосов к тебе в твой город, где ты им сможешь подарить свободу. Строк и непойманных дорог к тебе под ноги, чтоб ты сумел их приручить навеки, чтоб не кончался горизонт повсюду. Ведь ты их сможешь приручить навеки.